господина Лабе, а господин Лабе подозревает его? Может, и шляпник подумывает о премии в 20 000 франков? Считала, что он богат и магазин свой запустил, потому что не нуждается в деньгах. Ведь надо бы отмыть и по-новому оформить витрины, усилить освещение, обновить товар. Вряд ли он мог надеяться, что найдутся покупатели на шляпы, которые были в моде лет 20 назад, а теперь валяются на полках, покрытые пылью. Если он скуп, возможно, 20 000 франков, его соблазнят? Пусть он обвинит Кашудаса. Ладно, ладно. Поначалу все с ним согласятся, потому что Кашудас как раз из тех людей, которые легко вызывают подозрения. Потому что он не из этого города и даже из другой страны, потому что у него странная физиономия, и голову он держит как-то на бок, потому что он окружен оравой детей, число которых все растет, а его жена почти не говорит по-французски. Но потом, зачем бы стал маленькой портной нападать посреди улиц на старых женщин, не потрудившись даже забрать у них драгоценности или сумочки? Так говорил себе сам Кашудас, и тут же возражал. А почему вы вдруг господину Лабе, ему, в его 60 с лишним лет, живущему жизнью образцового гражданина, понадобилось душить людей на темных улицах? Да, все это было ужасно, ужасно сложно. Даже привычная обстановка кафе «Де ля Пе» и присутствие комиссара Мику больше не действовали успокаивающе. Пусть станут утверждать, что это Кашудас, и Мику поверит. Пусть ему скажут, что это господин Лабе. Об этом все-таки следовало поразмыслить серьезно. То был вопрос жизни и смерти. Разве убийца не заявил через газету, что вполне может напасть на мужчину? Заявил. И предстояло преодолеть эту улицу де Премонтре, которая едва освещалась. И жил он прямо напротив шляпника, откуда тот мог следить за всеми его действиями. Наконец, нельзя было сбрасывать со счетов и 20 000 франков. 20 000! Больше, чем он зарабатывал, сидя за своим столом за полгода. Послушайте, Кашудас. Ему показалось, будто он возвратился на землю, а откуда-то издалека, к людям, о присутствии которых он на некоторое время забыл. Не узнав по голосу, кто к нему обращается, он непроизвольно повернулся к шляпнику, который наблюдал за ним, жуя свою сигару. Нет, окликнул его не шляпник, а комиссар. Это правда, что вы быстро шьете и берете недорого? В долю секунды он оценил, какая ему выпала неожиданная удача, и чуть не повернулся вновь к господину Лабе, чтобы убедиться, что тот не видит радости на его лице. Пойти в полицию он бы не осмелился, написать он бы тоже не решился, письма остаются и могут навлечь неприятности. И вот просто чудом главный начальник, представитель порядка, закона, сам в некотором роде, предлагает прийти к нему. «По случаю траура я делаю костюм за сутки», — сказал он, потупив взгляд. «Ну, тогда допустим, что это траур по 6 старушкам. И шейте мне так же быстро. Я почти ничего не захватил с собой из Парижа, а из-за этого дождя об моих костюмов в ужасном виде. А у вас есть хоть чисто шерстяное сукно?» «Для вас будет лучшее альбевское сукно». Господи, как быстро работала мысль маленького портного. Возможно, давали себя знать 4 стакана белого вина. Ну и пусть! Он заказал 5-й, и его голос прозвучал увереннее, чем обычно. Сейчас произойдет чудо. Вместо того, чтобы возвращаться домой одному, разве не умирал бы он от страха при мысли о господине Лабе, минуя темные уголки улицы де Промонтре, он пойдет вместе с комиссаром, чтобы снять с него мерку, и, наконец-то, у себя дома, за закрытыми дверями, ай, чудесно, ой, какая негаданная удача, он получит вознаграждение.